Глава 27. Проверка. Юлия Новикова. Утро началось суетно. Пока я принимала душ, мой подопечный в порыве игривости перевернул вверх дном всю спальню. В другой раз я бы и не расстроилась, но до прихода Дэйва Говарда и Эмилия оставалось всего полчаса, поэтому вместо прихорашивания пришлось уделить внимание внеплановой уборке. «Так не пойдет, приятель. Если ты каждый раз будешь так шалить, то руководство заповедника выставит мне счет за порчу казенного имущества», — ворчала я, складывая разбросанные подушки, а также поправляя занавески и покрывала. Котенок не особенно проникся моей речью, но решил на всякий случай подлизаться. Этот маленький вымогатель стал громко мурчать и тереться мне об ноги, основательно отвлекая меня от наведения порядка. «Тебе скучно в доме, да?» «Ну, потерпи немного. Вот выпроводим проверяющего и придумаем, как разнообразить наши серые будни. А еще нужно тебе имя подобрать. Не делай это, жить безымянным», — говорила я, почесывая Мирса за ушком. Он согласно урчал и крутился, подставляя новые места для поглаживания. Эта возня доставляла нам обоим немало удовольствия, но развлечение прервал стук в дверь. «Пойдем встречать гостей?» Спросила я у детеныша, но тот явно не спешил отвлекаться от обнимашек, поэтому пришлось подхватить увесистую пушистую тушку на руки и идти к выходу. За дверью меня ждали Эмили и Дэйв Говард, и, судя по их недовольным лицам, знакомство у мужчин не задалось. «Доброе утро», — произнесла я и вежливо улыбнулась. «Здравствуйте, милая Юлия. С нашей последней встречи вы еще более похорошели». Ответил мне какой-то сомнительный комплимент проверяющий, а Норман только кивнул, приветствуя меня. «Благодарю. Пройдемте. Я полагаю, вы, Дэйв, желаете осмотреть мой дом?» Уточнила я, пропуская мужчин внутрь своего нового жилища. «О, я не стал бы это строение называть домом», с усмешкой заявил представитель муниципалитета. «Помещение полностью соответствует трудовым нормативам. Я сам в данный момент проживаю в точно таком же доме и могу заверить, что он вполне удобен и достаточно велик для одного человека. Если необходимо, наш специалист по кадрам бросит вам техническую документацию по данному жилью». Отозвался Норман. Говард тем временем деловито прошел сначала в кабинет, потом в спальню. Этот тип не поленился даже заглянуть в шкафы, чем вызвал у меня еще большую неприязнь. «Было бы весьма кстати. Это я насчет проекта. И хочу заметить, что милая Юли проживает здесь не одна, а с этим существом». Немного запоздала, но все-таки соизволил ответить работник муниципалитета. «Это временно. И не станете же вы, Дэйв, придираться к тому, что со мной живет котенок?» Игриво улыбнулась я, стараясь задобрить проверяющего, но лучше бы я этого не делала. Во-первых, Говард как-то не спешил добреть. А во-вторых, Эмилий заметно напрягся и окинул меня таким взглядом, что сразу захотелось оправдаться. «Юлия, это не котенок, а детеныш опасного дикого существа. Я считаю, что держать его у себя дома — это глупо и безответственно. И вообще, обязанности зоотехника не подходят вам. Пусть большинство животных, с которыми вам предстоит работать, не представляют угрозы для жизни и здоровья, но это далеко не мягкие игрушки и домашние питомцы. Для заботы о них нужны определенные навыки». Тщательно изображая заботу обо мне неразумной, заявил Говард. «Именно поэтому Юли сейчас оформлена стажером, до тех пор, пока она не научится правильно взаимодействовать с подопечными. Я лично буду ее сопровождать и обучать всему необходимому. А кроме того, проще всего критиковать и придираться к условиям, не давая другого выбора. Пока что только наш заповедник пошел на уступки, чтобы помочь девушке, оказавшейся в затруднительной ситуации, и предложил какой-то выход из ее непростого положения», — сердито возразил Эмилий. «Вообще-то я предлагал мисс Новиковой должность своего помощника. Вопрос с ее проживанием я также готов был взять на себя, и лично мне очень жаль, что Юли проигнорировала мою инициативу. А вы не знали об этом?» Раньше, чем я успела вставить хоть слово, отозвался Говард. «Дело в том, что я совсем не вижу себя офисным работником. Ваше приглашение, Дэйв, было весьма щедрым, но я не подхожу на должность вашего секретаря, не обладая нужными профессиональными качествами». Вежливо сказала я, намекая на то, что мой отказ не был случайным. «Да, зато на должность зоотехника вы подходите идеально», — съязвил работник муниципалитета. «Каждый сам вправе решать, где и кем ему работать», — поддержал меня Эмилий. «Разумеется». Как-то по-змеиному улыбнулся Дэйв Говард, а потом, раньше, чем я успела среагировать, поднял руку и попытался потрепать по голове котенка Мирса. Пушистый малыш, до того спокойно восседавший у меня на руках, в один момент ощерился, грозно зарычал и ударил немаленькой когтистой лапой проверяющего. «Что вы творите?» — в один голос с Эмилием возмутилась я. «Я всего лишь хотел погладить того, кого вы, Юли, считаете просто котенком. И вот лишнее доказательство того, что это дикое и опасное животное», — сказал этот гад, показывая мне холеную кисть с тремя глубокими кровоточащими царапинами. «Вы сами спровоцировали Мирса. Я предупреждал вас, мистер Говард, что детеныша нельзя трогать руками и слишком близко подходить к Юли», — хмуро возразил Эмилий и положил мне свои теплые ладони на плечи в знак поддержки. «Однако я вынужден отобразить все эти нарушения в своем отчете», — недовольно поджал губы чиновник. «Это ваше право. В свою очередь мы тоже подадим жалобу на нарушение вами, мистер Говард, техники безопасности, а также укажем о явных попытках давить на подопечную, навязывая свое личное мнение о выборе места работы». В отличие от меня, не растерялся Эмилий. «Разве я оказывал на вас давление, милая Юли? Я всего лишь высказал свое мнение». Тут же пошел на попятную куратор. «Котенок тоже всего лишь защищался, действуя на инстинктах. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы мы обменивались негативными отзывами об этом недоразумении». «Верно, Дэйв?» — решила намекнуть я. «Согласен. Мы просто неверно поняли друг друга». Ненатурально улыбнулся Говард, бросая недовольные взгляды в сторону Эмилия. «Раз так, я предлагаю вам ускориться с проведением проверки. У нас с Юлией еще очень много дел». Поставил точку в этом неприятном разговоре Эмилий.